Надо тебе красный бант, что ли, пришпилить на грудь, и мне. Хорошо, что я догадался хоть это с собой захватить. Чеканным шагом, выпятив подбородки и придав глазам стальной блеск, мы плечом к плечу промаршировали в гостиную. Народу собралось не меньше трех десятков. Слухи о взрыве, о том, что это лишь первая ласточка, что помощник исправника исчез как не бывало, что вся страна, а с ней и Белев заодно, вот-вот сорвется в штопор, изрядно наэлектризовали городскую атмосферу. Мудров умудрился добавить свои 5 копеек в нарастающую панику и колоссально нас отрекламил, выставив полнейшими отморозками. Когда мы появились в тесно набитой зале, из которой пришлось убрать всю мебель, чтобы все поместились, нас встретили встревоженные, испуганные и возбужденные лица. «Жги, бодрый!» — напутствовал я товарища, а сам принялся зыркать на всех из-под нахмуренных бровей и демонстративно мацать рукоять своего ножа, который специально вывесил на поясе на всеобщее обозрение, пока революционный народ собирается с силами. Сознательность масс, вихри враждебные, Россия вас не забудет. Последние усилия, и ненавистный трон рухнет, подгребая под собой, заливался соловьем Белинцов. Я не прислушивался к тому, что он пытался намитинговать. Поймал момент, когда оратор начал выдыхаться, и рявкнул на всю залу. Вопросы, вопросы были, да еще какие, из разных углов понеслось. Вы только с пенькой склады взрываете, когда ожидается созыв Государственной Думы. Почем сейчас похоронить конкурента? Революция не нуждается в мануфактурном товаре по сходной цене. Что вы хотите сделать с полицией? Вовсе упразднить, заменить ее на милицию? Кто может гарантировать, что городские цеха продолжат работу и не присоединятся к всеобщей стачке? Поскольку нам сбрасываться, господа революционеры, в этом бедламе пришлось повертеться. Насколько я понял из просмотренных фильмов о революции, главное в деле общения с массами – это обещать всем золотые горы. Имидж, наши все. Только так можно получить мешок червонцев за уши от дохлого осла. Так все-таки, господа бомбисты, вы будете собирать взносы или как? Вот и настал момент истины. Сейчас или никогда. Вы принимаете нас за дешевых вымогателей, передернул я плечами, как боксер перед схваткой, и презрительно оглядел достававших бумажники купцов. Взносы, а чем вы? Здесь собрались лучшие люди города, но за стенами этого дома остались сотни торговцев Белева. Они, как и вы, только и мечтают, как поддержать своим трудовым червонцем святое дело освобождения народа. Предлагаете нам ходить от двери к двери с протянутой рукой? Нет, так дело не пойдет. Назначьте место, где мы встретимся завтра. Желательно что-то публичное. И там, в присутствии выборных людей, нам торжественно вручат собранную сумму. Со всех, а не только от вас. И много ли собирать? Раздался из толпы заполошный возглас. Для такого города, как Белев, думаю, 1050 станет достойным вкладом в поддержку Великой Русской Революции. Ох, разом вырвалось из нескольких глоток. Вы с ума сошли, командор, зашептал мне на ухо Белинцов. Один Иван с Волги, хулиган, держащий себя гордо и разыгрывающий роль много испытавшего. Нарезать винта от Борзова, сбежать от агентов сыскной полиции. Глава 9. Первый экскомом, часть 2. Вы с ума сошли, командор, как можно было отказаться от живых денег? Продолжал неистовствовать бодрый, когда все участники тайной вечери разошлись. 50 косых, да кто их нам даст? Не дрейфь, салага, и учись, пока я жив. Если бы мы сегодня взяли деньги, нас бы из города не выпустили. Сочли бы мелкими жуликами, с которыми должно поступать как с конокрадами. Натравили бы на нас орду своих приказчиков, и никакая бомба у нас, кстати, одна осталась, нам бы не помогла. Отобрали бы все до копейки и кости переломали в труху. Оно нам надо, но 50 тысяч. Проси больше, дадут больше, все просто. Впрочем, торговаться я не намерен. Ложись-ка ты спать, паникер. Утро вечера мудренее. Не скажу за мудрость, но утро точно выдалось сытным. Отлично выспавшись на купеческих перинах, я не менее отлично позавтракал. Простая кухня, экологически чистая молочка, сметана, в которой ложка стоит, лепота, и никто не беспокоит. Полиция словно повымерла. Я слегка побаивался, что какой-нибудь ретивый служака решится нас побеспокоить. Но все было тихо, как доложили мне позевывающие из Яся. Никакая исполненная служебного рвения особь в мундире не подкрадывалась за дами к дому Мудрого, чтобы нас сцапать. Отсутствие офицеров самым фатальным образом сказалось на боеготовности оставшейся в городе стражи порядка. Поручив парням новое дело, Я приготовился ждать. Беленцов мне активно мешал, нарезал вокруг меня круги, но стоило ему раскрыть рот, чтобы выдать очередную нелепость, как он видел мой крепко сжатый кулак. Наконец, часы отбили 2 часа пополудни. Пора. Я встал и потянулся. Проверил, чтобы ничто не помешало быстро выхватить браунинг и горлорез. Нам предстояло посетить городской сад. В конце его красивой главной аллеи стоял одноэтажный белый домик, где была назначена встреча с делегатами от купеческого сообщества Белева. Если полиция и решится действовать, то только там, среди дубов и кленов с облетевшей листвой. Не решилась. Встреча прошла без эксцессов и где-то даже до обидного обыденно. Мне вручили саквояж, заверили в своей полной поддержке революции, поблагодарили за знакомство. Мы еще увидим вас на трибуне Государственной Думы. Счастливы, что вы выбрали наш город. Всегда пожалуйста. Расшаркался я, пряча улыбку. Рад, очень рад. Обещаю не злоупотреблять. Ну что, вы, приезжайте. Беленцов, сволочь такая, не выдержал и закряхтел, пряча рвущийся наружу смех. Господин главный бомбист, придержал меня на выходе Мудров, не сочтите обидным, это лично вам, процентик, так сказать, за услугу. Он сунул мне пухлый конверт и затряс мою руку на прощание, а что я, косой, принял подношение, поблагодарив сухим кивком головы. Сделка с самолюбием, 3 раза ха, ёксель-моксель. Мы с Бодрым бодро пересекли аллею, потея от напряжения, ждали возможной засады, но все было тихо. Около входа в сад нас ждали 2 тройки и мои хлопчики из зарядья. Расселись по парам на кожаных сиденьях. Саквояж полетел в ноги. Но, залетные, 3 тройки сорвались с места, звеня колокольчиками на весь Белев. Вылетели из города, пересекли наплавной мост через Оку. Дежуривший тут полицейский проводил нас равнодушным взглядом. Выбрались на дорогу на Тулу. Я встал в полный рост и оглянулся. Погони не было. Посмотрел вперед. Нас ждали сосновые бары. Сильный порыв ветра сорвал с моей головы скомпрометированную соломенную шляпу, взлохматил волосы, остудил разгоряченное лицо. «У нас получилось!» – орал сзади Сашка, не замечая пыли, летевшей от моего экипажа. «Действительно получилось!» – в кои-то веки согласился я с Бодрым. Ребята смогли нанять 2 отличные брички с весьма резвыми лошадками. Обычно 3-ки использовались зимой, когда все, кто мог себе позволить, носились на санях. Существовала даже примета у купцов прокатиться на 3-ке по первому снегу, чтобы не оставляла удача в делах. Но сейчас, в октябре, спроса на 3-ке не было. Те, кто отъезжал на них на заработки в Москву, спешно возвращались по домам из-за обстановки в столице и прятали в лари свои щегольские наряды. Вести нас в столицу кучера бы не согласились ни за какие коврижки. Но это и не входило в мои планы. Дорога нам лежала в ином направлении. Сперва, чтобы запутать будущее расследование, если оно случится, мы двинулись в сторону Тулы. Проехав за Адоев, свернули на север и устремились к Алексину. Парни отсыпались после бессонной ночи. Я же, весь на адреналине, изводил себя вопросами. Никак не мог понять, что мной двигало, что за волну я оседлал. Зашкалил уровень тестостерона в крови, или что там отвечает за эйфорию, дофамин, серотонин, пофиг, где я и где биология. Не знаю, витошный, не витошный, но кураж точно был и никуда не делся. Откуда только все взялось, понимание, как действовать без ошибок. Правильно потом скажет вождь мировой революции. Из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. Цирк я устроил. Что ж до кино, то оно, похоже, мне в голову целую гангстерскую программу заложило. Сфоткать помощника-исправника, я ж в однажды в Америке подобное подсмотрел. И у прочих моих поступков, если глубоко копнуть, можно найти параллели в отсмотренных мной фильмах. Интересно, сколько мы все-таки хапнули благодаря моему куражу. Хапнули мы, как оказалось, не слабо. На первой же большой стоянке в селе Дубна, пока давали отдых лошадям, мы заняли большую комнату в проезжем постоялом дворе. Полузаброшенная, грязная до омерзения, с жуликоватыми владельцами халупа и гора кредитных билетов на рассохшемся от древности столе. Сюрреалистичная картина. Кругом дохлые мухи, а мы, знай себе, лопатим бабло, чтобы понять, насколько соответствуют мои запросы щедрости купеческого сословия. Оказалось, мы даже переплюнули план. Когда я добавил в общую кучу деньги, полученные от Мудрого, я же не крыса какая-то, чтобы загамать, как говорят блатные, часть добычи, перевыполнение составило более 10%. Вот мы стахановцы с большой дороги, у Изи и Оси глаза по 5 копеек, такого количества денег они в жизни не видели, не понимали, видно опять же по глазам, что делать со своей долей. Была предварительная договоренность, мне, Пузану и Беленцову, по четверти, а пацанам оставшиеся 25%, то есть им причиталось порядка 14 тысяч рублей, да за такие деньжищи в трущобах Китай города порвут на британский флаг и здрасте не скажут. Изя, Ася, не вздумайте отдавать свои деньги на хранение Пузану, сделайте так, я за вашу жизнь и медика не дам, а что же нам делать, чуть не заплакали парни, меня держаться. Про банки слышали, есть такая услуга, аренда сейфа. Насчет сейфа я точно не был уверен, но о том, что так называемые безопасные ящики уже существуют, узнал в банке общества взаимного кредита. Это что же, мы, как буржуи, теперь будем деньги в банке хранить, изумился Ася. Слушай, что тебе человек говорит, толкнул его локтем Изя. Ася ответил своим, так, ша, нам сперва нужно до Москвы добраться. Прервал я разгорающийся спор, вот именно, влез Беленцов, как, хотелось бы услышать план, командор, я тебе, бодрый, уже говорил, у меня все продумано, и да, вот еще момент, все самые удачные преступления оборачиваются пшиком из-за жадности, да-да, золото застит глаза, и люди начинают совершать дурацкие поступки, в итоге, ни денег, ни свободы, ни, порой, самой жизни, услышьте меня, я, в первую очередь, к тебе, бодрый, обращаюсь. Никакой самодеятельности, никаких ненужных телодвижений. Чего это сразу я, обиделся Сашка, больно продуманный. Потому так и знай, я слежу за тобой. Я почти ткнул растопыренными пальцами себя в глаза, а потом указал козой на бодрого. Тот сморщил обиженную моську. Плевать, была бы возможность, саквояж приковал бы к руке наручниками, чтобы меньше соблазнов возникало у подельничков. Одно успокаивает. Все трое, не профи, мозги еще не трансформировались. Наверное, сгреб деньги обратно со стола в саквояж. Ну, что, погнали? К утру мы добрались до Алексина. Отмахали порядка 150 верст. Наглотались пыли, хорошенько протряслись. Но никто не роптал. Расстались с кучерами у чайной, где позавтракали. Двинулись неспешно в сторону Оки. По дороге я прикупил себе кепку восьмиклинку, чтобы не выделяться в толпе непокрытой головой. Вы... «Командор, в этой кепке смотритесь еще опаснее, чем раньше», — сугодничал бодрый. «А это что за знакомая личность? Сюрприз!» Радостно воскликнул я и замахал свободной рукой, приветствуя капитана моторки Евстратыча. Его лодка неспешно покачивалась на воде, удерживаемая на месте швартовыми канатами. Не подвел Пузан, отработал свою долю. В его обязанность входило обеспечить нам пути отхода с использованием новейших технических средств. То бишь всеми правдами-неправдами сподвигнуть знакомого мне капитана моторки на перевозку нашей группы под видом любителей водных прогулок. Октябрь, конечно, не самое подходящее время, но туристы, они такие энтузиасты. На этом строился мой расчет, если будет погоня, по воде нас никто не догонит, и вряд ли кто догадается, что мы выбрали такой нестандартный вариант. Захотят нас найти, будут ловить на вокзалах Тулы или Калуги, но никак не в Алексине или на Оке. Как ни странно, но с учетом забастовки на железке, водная прогулка – один из немногих реальных вариантов добраться до Москвы. Есть свои сложности, шлюзовая система, например, на отрезке от впадения Москва-реки в Оку до южных окраин столицы, но она вполне преодолима, как и закупка бензина в аптеках по дороге, зарычал запущенный двигатель. Помощник Евстратыча, вертлявый смазливый блондинчик в латаной тужурке, отдал концы, не помер, конечно, а лишь канаты отвязал. Поплыли. Или пошли. Полетели. В моторке, рассчитанной на большую компанию, расположились с комфортом. Нам даже не мешал здоровенный металлический ящик, расположенный почти посредине лодки чуть ближе к корме. За ним прятался от случайных брызг двигатель в 6 лошадиных сил, которого хватало, чтобы двигаться со скоростью 10 верст в час. По крайней мере, так утверждал Евстратыч, отбивавшийся от шквала вопросов, которыми его засыпали Ася и Изя. Им было неинтересно любоваться великолепным сосновым обрамлением берегов Оки или глазеть на баржи, забитые хлебом и прочими дарами среднерусской полосы. Техника, молодость, любопытство. По-моему, они даже забыли на время о саквояже и своей нехилой доле. А почему трубы нет? Потому что стоит четырехтактный двухцилиндровый двигатель. А как он заводится? Для запуска имеется два зажигания, вразумлял технически безграмотных юнцов капитан. Магнита, вращательная и аккумуляторная, с особенно сильной искрой. Что такое искра, дядя Евстратыч? Это, атактный, что за зверь, это, ну пошло-поехало. Я отключился от болтовни у руля и даже перебрался в небольшую каюту на носу на два спальных места, чтобы мне не мешали дремать. Бодрый было дернулся ко мне со своими вопросами, но тут же был отправлен в пешее эротическое путешествие на корму, как и неизвестный мне член экипажа, который, я был в этом почти уверен, не иначе как подсадная утка от Пузана. Из него такой же морячок-речник, как из меня артист эстрадного жанра с труднопроизносимым названием «Престидижитатор». Уж больно интересен ему мой саквояж. Глаз да глаз за этим типом. А дорога-то дальняя. Долго ли нам плыть? Между Москвой и Олесиным по воде не меньше 350 верст. Реки петляют, в шлюзах заторы. Евстратыч стартанул нам навстречу в момент нашей посадки на поезд до Белевой, поспел тютелька в тютельку. Ночью, перед самым нашим прибытием на берег Оки. Так что, считай, почти трое суток нам добираться. Хватило бы хавчика и питьевой воды. Впрочем, можем затариться провизией и бензином и в Серпухове, и в Кашире, и в Коломне. В столице Пастилы мы оказались ровно через сутки. Евстратыч, что у нас с топливом? Закупаться надо, и масла моторного. Я специально подрулил поближе к складу на Белей. Там цена лучше, только брать нужно не менее 5 пудов. Заправка выглядела необычно. К самой большой среди десятков пристаней, облепивших берег за местом впадения Москва-реки в Оку, были пришвартованы плоские железные баржи с нефтью. Меж этих монстров затерялась, заранее не знаешь, не найдешь, низко сидящая в воде барка с симпатичным деревянным домиком в окружении пирамид из крепких жестяных бидонов. Каждый бидон содержал пуд бензина и был опечатан пломбой. Капитан перепрыгнул на борт барки и через минуту разорался. Бога побойтесь, отчего цена за облака улетела, остатки продаем. Скоро этого не будет, устало сообщил из домика на борту чей-то голос. Не слышали, что ли? В Баку еще в августе все промыслы сожгли, заводы встали, нету нефти в Баку. Что же делать? Растерялся Евстратыч. Что делать, что делать? Передразнил я старого моряка. Не тормозить, налетай, подешевело. Было рубль, стало два. Дядя Вася платит. Сколько брать-то, Васечка? Засуетился капитан. Да сколько в твою лоханку войдет без ущерба для скорости? Так пудов 200. Осилишь? Еще 3 дня назад мне и в голову бы не пришло так шиковать. Все изменилось. Деньги жгли ляжку. Но и голову терять не стоило. Я сообразил, что капитан на радостях размахнулся. Урезая сетра, кэп, у тебя вместимость лодки до 12-15 человек. Нас 6. Каждый из нас тянет пуда на 4-5. Сколько получается? Евстратыч вздохнул. Птица обломинга мазнула его своим крылом. 30 пудов возьмем. 75 целковых. Один и еще четвертной за тару. Держи, Катьку. Кэп с помощником спора перекидали на борт 30 бидонов. А сколько было пустых, сдали. Лицо его выражало одновременно и радость, и тревогу. Будущее виделось в черном свете, а приобретенный на халяву запас вдохновлял. Отогнал катер задним ходом от барки, двинулся вверх по Москва-реке. Капитан, а масло, напомнил ему помощник. Ох, голова моя еловая, забыл, в город нужно подняться. В аптеке маслом торгуют, правь к свободному месту у берега. Я сбегаю, услужливо вызвался морячок. Знаю, куда ты сбегаешь, хмыкнул я, на телеграф. Пузану весточку отправить, встречайте гостей. Ну-ну, место для швартовки нашлось быстро, как только миновали торговые пристани. Уютный затончик, и тропинка наверх. За нависающим берегом, густо поросшим деревьями, виднелись привычные золотые купола и маковка одной церкви, выступающая из многочисленных каменных кокошников. Лодка ткнулась в берег. «Давай деньгу на масло», — невинным тоном попросил помощник Евстратыча. «С тобой пойду, ноги разомну». «Пацаны», — окликнул я Изю и Асю. Те недоуменно переглянулись, но сообразили, что я к ним обратился. «Лично вам приказ, саквояж стеречь». Я кинул пухлый баул с длинной медной застежкой на колени Оси и спрыгнул на берег. Морячок задергался. «Пошли, пошли, помощничек». Он спрыгнул на берег за мной. Мы двинулись в город Пополова, поднимавшийся между деревьев в тропе. Вышли в нечто вроде сквера и через него попали на длинную прямую как стрела улицу, обсаженную зеленью с обеих сторон проезжей части. За пышными кронами прятались уютные одноэтажные домики. Тянули к небу свои шпили купола большого храма с колокольней. Патриархальную тишину рвал гусиный гогот. Пыльная улица словно вымерла. Лишь одинокий прохожий в галошах на босу ногу спешил куда-то по своим делам. «Уважаемый», — окликнул его, — «где телеграф и аптека? Вы же на почтовой», — удивился Коломенец и махнул рукой в сторону центра. «Телеграф там, только он не работает, как и станция, забастовка, а аптека там рядом, в двух шагах». Я развернулся к морячку. «Метро закрыто, такси не садит. Чава, того, не выйдет у тебя с Пузаном связаться». Помощник Евстратыча сделал честные-пречестные глаза, мол, и в мыслях не держал. Пыхтел вслед за мной, когда я двинулся в сторону центра, загребая пыль ногами. В конце концов, не выдержал. «Слышь, солдат, много подломили в Белевита». Кличке я не удивился, и сам так представился ворам. И пока в зарядье прятался, поджидая поддельный паспорт, шлялся по трущобам в старой своей одежке, в солдатской рубахе с бурыми пятнами на вороте, штанах старинного мундирного кроя и высоких стоптанных сапогах, мой вид никого не удивлял, напротив, оказался в масть. В итоге, меня солдатом и прозвали. Откуда такой интерес? Досужие разговоры очень вредны для здоровья, для наглядности ткнул в шрам на горле. Отпускаемая мной борода его прикрывала пока плохо. Подсадной от Пузана закатил глаза и поспешил увеличить дистанцию между нами. Разговор увял не начавшись. Нашли аптеку в окружении лавок, торгующих пастилой, рукодельным мылом, фирменными горшками, кудиновским фарфором, канаватными покрывалами и узорными платками. Приобрели синие эмалированные жестяные коробки с маслом. Пошли обратно, не позарившись на местную сувенирку. «Гляди, солдат, телеграф закрыт, а банк работает», — морячок показал мне на приоткрытую дверь каменного домика в торце почтовой практически на самом берегу. Банк, размером не превышавший флигель, или, если верить вывеске, небольшая общественная судно-сберегательная касса, утопал в яблонях и кустах малины. Не мудрено, что мы его не заметили, когда вынырнули из сквера получасом ранее. Задний двор одноэтажного здания под шатровой, крытой железом крышей, выходил на Москва-реку. В голове у меня будто щелкнуло. Вернулся былой кураж. Идея с налетом на банк никуда из головы не делась. Масштаб не тот, ну и что, почему бы опыта не набраться? Место лучше не придумаешь, безлюдно. Пути отхода, то, что доктор прописал, вниз по заросшему бережку проскочить, никто и не заметит, а там и на моторочку, и поминай как звали, охраны не видно, если только внутри сидит фараон. «Дай-ка мне масло», — окликнул я дувшегося всю дорогу морячка. «Зачем?» — испуганно спросил он и прижал к груди жестянку, как будто я собрался из вредности лишить его последнего. «В кассу заскочишь, осмотришься. Тебя как звать-то?» «Никола Мокрый, из Печатников». «Ништо, собрался банк на гоп-стоп взять», — жизнерадостно воскликнул московский гость Коломны из породы тех, кто хуже татарина. Мой личный рейтинг в его глазах в мгновение ока поменял знак с минуса на плюс. Я нахлобучил на его встрепанные вихры свою кепку, чтоб придать вид посолиднее. Забрал из рук жестянки с маслом. «Я с тыла зайду, проверю черный ход. Я пулей, не суетись внутри, в разговоры не вступай». Зашел, глянул, вышел. «И дождись, пока я за домом не скроюсь, догонишь на тропинке». «Сделаю». Дурачок, что с него взять? Ему даже не пришло в голову, что я могу преспокойно спуститься сейчас к моторке и отдать команду покинуть постеловые берега. Или постильничи, или постильные. Тьфу, не о том надо думать. Внутри кассы, казалось, спали все. Трое служащих, шикарный кот тигровой масти и вся операционная деятельность. Пробуждение для последней оказалось смертельным, для живых особей шокирующим. «Это не ограбление, а революционная экспроприация», — заорал я с порога. Банкиры вздрогнули, до конца не проснувшись. Кот взвился в воздух, как валерьянки хлебнул, и исчез в финансовых закромах. «Бомба, взорву все к чертовой матери», — поддержал меня забежавший следом Белинцов, потрясая коробкой из-под конфет с торчащим запалом. Громкий лязг внутреннего засова, красные платки из развязанных бантов, закрывающие нижнюю половину лиц налетчиков, конфетная бомба и браунинг в моей руке убедили кассиров и заведующего, что сегодня не 1 апреля, а революционный октябрь. Руки в гору, нагнетал я обстановку. «Взорву, взорву», — толдычил свое Сашка. Какое право имели не поддержать всероссийскую стачку? Вот отмочил импровизатор хренов, как бы и впрямь не учудил дурного. «С него станется, с бодрого», — крякнул я от досады, оглядел проникнувшихся виной банковских работников и успокаивающе произнес: «Товарищ, тут уже все поняли, минируй входную дверь». Беленцов опомнился и вернулся к исполнению наспех набросанного мною плана на берегу, когда вернулся с Николой к моторке. «Действуем стремительно, четко выполняем мои указания. Ася остается в лодке стеречь саквояж, Иза с револьвером залезает в кусты малины рядом с кассой и охраняет нам пути отхода по тропинке. В случае опасности, если городовой нарисуется, открывает огонь в воздух, никого не убивать». Далее, Микола контролирует заднюю дверь и ищет дрын покрепче, чтоб ее подпереть, когда мы слиняем. Мы с Бодрым, внутрь, на все про все, не более 5 минут. И прошу тебя, студент, сдержи свои кровожадные инстинкты. Твоя задача – перекрыть миной входную дверь, чтобы все поняли, здесь были революционеры, а не какая-то шушера. Причем, так коробку привязать, чтобы она, не дай бог, не шмякнулась на пол на глазах потрясенной публики. Забираем деньги и уходим к моторке, таков был мой план. Соорудив красные повязки на морды из отживших свое революционных бантов, мы ворвались в банк как заправские гангстеры. Сопротивления не встретили, как и какой-то помощи от финансистов. Несчастные провинциальные кассиры попадали на пол и закрыли головы руками. С превеликим трудом мне удалось одного расшевелить, чтобы открыл несгораемый шкаф. Энда, не густо. В отделении банка не набралось и 12 тысяч рублей. А что я хотел? Не ждать же миллионов в задрипанной судной кассе? Что-то ты зажрался, джентльмен, удачи из будущего. Раньше-то не было гроша, а тут алтын в крупных и мелких купюрах. Свалив кредитные билеты в одолженный у Евстратыча мешок, грозно объявил: внешнюю дверь не открывать, к решеткам на окнах не подходить, по залу не бегать. Как взорвется задняя дверь, тогда можно и на выход. А нельзя ли без взрывов, господа революционеры? Раздался с пола дрожащий голос: революция и взрывы, близнецы-братья. Ик. Раздался звук обреченного согласия. Сашка уже возился у задней двери. Как только я выскочил, он вместе с Николой подпер створку обрезком крепкой доски, установленной наискось по принципу полицейского запора. Изя, ноги. Негромко окликнул я младшего члена команды лихих налетов. Взъерошенный и оцарапанный, он выбрался из малинника, размахивая револьвером. Моторка резала гладь Москва-реки, обгоняя неспешно плывущие баржи, которые тянули кони, бредущие по берегу два. Излучины, мели, бесконечные петли реки, шлюзование с пребыванием в камере от 45 минут до часа. Вся эта речная экзотика очень скоро мне всю душу повытягивала. Евстратыч, позвал я капитана в каютку на приватный разговор. Есть место, где река близко подходит к железке. А как же, у деревни Колонец. От нее до Быкова рукой подать через поля. Знаю я ту местность, влез в разговор Беленцов, сидевший с нами в каютке на койке. Дачные поселки там, сосновые бары за железкой, и не одна станция, а еще несколько платформ. Думаешь, поезда уже пошли? Думаю, что нас в Москве может ожидать ненужная встреча. Без оркестров и цветов, но с волынами на кармане. Лучше перебдить. Ты как, Кэп, не испугаешься воров? А чего мне их бояться? Я свою работу сделал. Даже сверх плана, хитро прищурился он. Вот тебе тыщенка за перевыполнение. Заявится полиция с вопросами, скажешь, разбойники под револьверами заставили до Москвы отвезти. Если деньгами светить не будешь, никто тебе ничего не сделает. Евстратыч благодарно закивал, засунул деньги за пазуху. Потом надежнее перепрячу. Дело. Позови Николу. Мокрый прибежал, сунулся в каюту. Держи, помощник, свою мотю. Солдат, век воли не видать, фартовый ты казак. Возьми меня в свою банду, взмолился Никола, пересчитав полученную от меня косуху. Не получится. Ну-у-у, заныл. Руки с мылом не моешь, портянки не стираешь. Бацилла ты ходячая, а не человек. Ступай, пацанов позови. Прибежали. Ася, давно вернувший мне саквояж, просунул голову в каюту. Звал, дядь Вась, отставить дядю. Сейчас дуван дуванить стану, награбленное и экспроприированное делить. Мелкие, придумали, что с деньгами делать. Парни зачесали в затылках и ничего путного не родили, лишь отказались пока брать свою мотю. Ладно, держитесь меня, что-нибудь порешаем. Ты-то, Бодрый, берешь положенное? Беленцов молча протянул руку. На следующий день, ближе к обеду, добрались до деревни Колонец. Евстратыч приткнул лодку к топкому берегу, за которым расстилалась мокрая низменность, переходящая в убранные поля. Чтобы ее можно было пересечь, деревенские набросали нечто вроде готей. Моя банда спрыгивала в чавкающий черный ил, с проклятиями в мой адрес вырывала ноги из вязкого плена и выбиралась на более сухой участок. «А ты куда собрался?» — притормозил вознамерившегося спрыгнуть на берег посланца Пузана. «Тебя к лодке приставили, вот и плыви до Москвы. Бензин охраняй». «Зачем, солдат, фордыбачишься?» — жалобно промямлил Никола мокрый из печатников. Не удостоив его ответом, я оттолкнул ногой моторку. «Прощавай, Евстратыч, 7 футов под килем, и не гони особо, спешить тебе теперь некуда». Капитан понятливо кивнул и развернул лодку против течения, а мы потопали через широкое поле по кривой тропе, окруженной чертополохом. Путь наш лежал к железке, которая, судя по доносившимся издали паровозным гудкам, внезапно очнулась от забастовочной спячки. Как бы Белинцов тоже не очнулся и не вспомнил про пистолет в кармане, с тревогой подумал я и сунул руку в свой, нащупывая рукоятку Браунинга. «Забыли поставить лайк, так все плохо, подайте, люди добрые, на пропитание, бывшему ГММ-историку на День историка. Один цена на бензин в момент топливного кризиса 1905 г, неизвестно, но в 1908 г, она варьировалась в диапазоне от 2,5 до 4,75 за пуд в зависимости от сорта, один и краткий сорт с удельным весом 0,700, специальный суд, весом 0,722 и краткий сорт суд, весом 0,725, среднеоптовая цена, около 2,1 пуд, это чуть больше 21 литров. Получается, цена за литр бензина один госсорта, который взял капитан лодки, составляла 12 копеек. Позднее, когда промыслы заработали в полную мощь, цена опускалась до 58 копеек за пуд. 2 вплоть до самого конца 19 века, на Москва-реке было организовано туирное судоходство. По дну была проложена цепь, которую мотали машины, вытягивая баржи. Не выдержала конкуренции с коноводными артелями. Глава 10. Шайтан на гайтан. Свобода, завоеванная революцией, это когда все лупят друг друга без разбора. Часто, до смерти. По крайней мере, такое впечатление складывалось у меня, когда я после возвращения в Москву знакомился с газетами, которые словно обрели второе дыхание от дарованной свободы слова, а от свободы собраний народ вошел в такой раж, что не успевали хоронить. То Михалин, дворник из крестьян, проломит стальной трубой голову молодому революционеру Бауману, то толпа озверевших охотнорядцев набросится на нескольких господ в красных галстуках и забьет их до смерти, то рабочие Рогожской заставы накинутся на воровские притоны района и излупит воров на глазах у прибывшей драгунской команды. Причина: одного из их товарищей избили из-за крупного выигрыша на бильярде. Собралась толпа мстителей, 10 тысяч, и разнесла ночную чайную. Случилась перестрелка между ворами и рабочей дружиной. Про городовых я вообще молчу, что с ними только не творили. Стреляли, брызгали в лицо кислотой, резали, из-под тишка кололи штыками. Редким мужеством нужно было обладать, чтобы стоять на посту, вооруженным стареньким Смит-Вессоном, и каждую минуту ждать пули, ножа или еще какой смертельной неприятности. А еще новости с юга о еврейских погромах. Куда катится мир? О случившейся в нем великой перемене мы узнали, когда добрались до железнодорожной платформы на Рязанской железной дороге, прозванной в народе Ильинской по имени местного владельца, инженера-путейца и торговца дачными участками. Манифест 17 октября, как сверхзвуковая ракета с кассетным боеприпасом, пронесся над городами и весями России и накрыл всех поголовно. Свершилось. Царь уступил стачке. Революция восторжествовала. Парламентской монархии в империи, быть, около станции было людно. Чистая публика с окрестных дач толпилась на и вокруг платформы. Ждали свежих газет из столицы. И ликовали. Дамы в шляпках, пузатые господа в котелках, студенты и гимназисты, инженеры в фуражках с молоточками и прожигатели жизни в канатье, все пребывали в крайней степени восторженной экзальтации, кричали, что-то бессвязно друг другу рассказывали, обнимались, целовались с незнакомыми и соседями по дачам. Публика нечистая, обслуга, работавшая на окрестных дачах, поддавшись общему настроению, тянулась в церковь в 2 шагах от станции, чтобы поставить свечку за здравие будущей Государственной Думы. Никому и в голову не могло прийти, что свечку стоило бы поставить за упокой сытой беззаботной жизни. Быть может, именно об этом думал одинокий крестьянин, сидевший на облучке телеги. Или взял да пообещал себе: дайте срок, и до ваших глоток доберемся. Или, напротив, ни о чем не думал и лишь удивлялся, чего все так переполошились. Его повозка стояла на другой, безлюдной стороне от путей, на недачной, за деревянным забором, ограждавшим узкий перрон и чугунку. Этот забор и рельсы, уходящие вдаль, словно делили Ильинское пополам на мир пира и мир выживания, и никогда им не сойтись вместе, как полярным полюсам. Быково, Ильинское, пара верст, с одной стороны дачи и сосны, с другой, деревня и поля, и всех ждет 17-краткий год. С трудом протолкавшись к кассе, мы купили билеты на ближайший пригородный поезд. Ждать его долго не пришлось. Вскоре мы тряслись в вагоне, приближаясь к Москве. Белинцов сошел с поезда раньше, на одной из дачных платформ. Пожал на прощание мне руку. «Вам, командор, нужно обязательно познакомиться с моими старшими товарищами, особенно с Володей. Очень решительный. Вы похожи. Подпольщик, да. Володя – это не имя, а партийная кличка. Конечно, я был не в том положении, чтобы сейчас читать нотации Бодрому. После наших похождений и осуждать революционное подполье, столица встретила нас еще большим, чем в Ильинском, всеобщим ликованием, граничившим с помешательством. Толпы прознашатавшегося люда заполняли улицы, переулки и бульвары. Всеобщее братание, красные флаги, исчезнувшая как класс полиция, что нам на руку. Казалось, вся Москва позабыла о хлебе насущном, забила на работу и предпочитала митинговать или вливаться в шествия и стихийные демонстрации непонятного имя чего. Извозчик с трудом провез нас на площадь у биржи. Там, на углу со Старопанским переулком, возвышалось модерновое здание банка товарищества Рябушинских, которое, если верить их рекламе, предлагало в аренду безопасные ящики. В банк нас пустили со скрипом. Уж больно непредставительный вид мы имели, особенно пацаны, но уговорили, и с ящиком нам подфартило. Все, буквально все заняты, объяснял нам бородатый клерк с пышной шевелюрой, расчесанной на прямой пробор. Вам повезло, буквально час назад один освободился. Ага, повезло, за два петуха, вложенных в мой паспорт. Впрочем, чему удивляться, в эпоху социальных катаклизмов люди всегда бегут прятать свои денежки, кто в банк, кто в сад с банкой и лопатой. Освободившись от тяжкого неправедного груза, надежно его пристроив, вздохнул с облегчением, выдал пацанам по 200 на разгуляй, строго наказав особо не шиковать, деньгами не светить и, главное, держать язык за зубами. Имейте в виду, то, что нас на горячем не прихватили, это ничего не значит. Слухи пойдут, и полиция мигом нас цапает. На одно лишь уповаю. Сыскарям нынче не до нас. Это предположение полностью подтвердил Пузан, когда мы навестили его в трущобах. Его берлога была завалена разного рода дорогой рухлядью, а сам главар был взвинчен до крайности. Весь на кураже, как я недавно, он заразился всеобщим душевным подъемом. Свобода открыла ему невиданные перспективы. Глаза горели, руки подрагивали, энергия била через край. Гигантская, как нам казалось, сумма денег, его доля, которую мы вывалили на стол, впечатлила, но не поразила. Куда более его занимали будущие барыши. Даже обидно стало, если честно. Где мокрый? В кругосветку пошел, усмехнулся я в ответ. Ты че пописал моего человека? Успокойся, Пузан. Все норм с твоей шавкой. Скоро доплывет до Златоглавой. Где мой второй паспорт? Человек-мышь смешался. Тут такое дело. Задерживается твоя ксива. Сам понимаешь, дороги долго не работали. Не кипишуй, усе буде. Хорошо, связь, через Асю и Изю. Съезжаешь от нас, а еще поработать, дел выше крыши. Только успевай поворачиваться. Договор был на одну работенку. Я свой уговор выполнил. Ты пока нет. Не дави мне на гланды, ощерился Пузан. Сказал же, все будет. Что, решил соскочить? Мне и соскакивать не нужно. Говорил же тебе, я не вор. Грех воровать, да нельзя миновать. Можно, Пузан, можно, не очень уверенно ответил я. Почему не очень? Да потому, что, хоть я нынче при деньгах, но не то чтобы ах. Непонятно, во что обойдется мне загранпаспорт, но пару-тройку тысяч, уверен, придется выложить. На что-то нужно еще прожить до отъезда, и билеты на пароход бесплатно не раздают. А еще поинтересовался в банке насчет курса. Условно доллар котировался к рублю 1:2, и рубль ожидаемо падал. Парижский перевод в 100 рублей на Россию стоил теперь 262 франка против 266, а берлинский – 213 марок вместо 216. Точной цифры по американской валюте клерк мне не сообщил из-за разницы во времени, но тенденция понятна. Заявиться в Нью-Йорк с пятеркой косых баксов на кармане, Тухловатая стартовая площадка, но и торопиться не стоит. Нужно передохнуть, найти себе приличную квартирку, прибарахлиться для солидности и осмотреться. Идея с налетом на московский банк и правда сырая и требует тщательной проработки и надежной команды. Пузан вышел у меня из доверия из-за своего подсыла. Распрощавшись с главаром, отправился на причистинку. И долг, в конце концов, нужно Плехову отдать, и хотелось в тех краях подыскать себе берлогу. Уж больно мне глянулся райончик. Тишина, спокойствие, домики, как на подбор, уютные и приятные этакой патриархальной московской простотой, и с водопроводом и канализацией, а не с выгребными ямами во дворах. Прихватил с собой Изю, чтобы не терять связь. Асю отпустил к тетке, строго еще раз наказав не разбрасываться деньгами и помалкивать. Воспользоваться помощью читы Плеховых в подборе жилья оказалось идеей на 100 миллионов. Главной скрипкой, моим ангелом-хранителем, выступила Антонина Никитична. Выросшая в арбатских переулочках, она знала здесь всех и вся, и тут же предложила наиболее подходящий вариант неподалеку от собственного дома, в Мансуровском переулке. «Васенька, ты не представляешь, как тебе повезло, ГММ. Ну, если только ты не суеверен, как бы тебе объяснить потактичнее? Есть у меня старая знакомая, моя бывшая учительница Марья Ильинична, всю жизнь проработала в женском училище на Зубовской, и, ты не поверишь, без ума от молодых мужчин. Надоели мне за годы работы сопливые гимназистки хуже горькой редьки, так она любит говаривать. Так в чем закавыка, не пойму, напрягся я, живенько так представив, как морщинистая старуха домогается молодого комиссарского, то есть моего, тела. Домик у нее замечательный, и разделен на две половины, в большей она живет со своей собачкой, а меньшую, на два уличных окна, сдает в наем приличным холостякам. Да что ты ему голову морочишь и ходишь кругами, вмешался Антонин Сергеевич, уже получивший от меня должок, брать не хотел, пришлось уговаривать. Прямо скажи, как есть, ее бывший квартирант, самоубийца. Ой, покраснела ММ Плехова, ну нельзя же так, прямо в лоб. Так в чем проблема-то, искренне удивился я. Полы от крови не отмыли, как, хором воскликнули Плеховы. Тебя совершенно не волнует жить в доме повесившегося, неа, по-простецки ответил. Эка невидаль, знали бы дорогие мои супруги, чего я на войне навидался и сколько раз доводилось спать в окружении мертвецов. Опорченная квартира, да плюнуть и растереть. Тогда немедленно идем к ней, к моей любимой учительнице. Антонина Никитична, как всегда, была скорой на подъем. Лишь бы ее Мусечка тебя приняла, я вздернул брови, и она пояснила. Мусечка, это померанский шпиц, девочка, очень любит мужчин, всегда к ним ластится, но иногда находятся такие, которые вызывают у нее приступ злобы. С подобными типами Марья Ильинична не желает иметь дела, считает, что ее собачка чувствует плохих людей. По красной линии Мансуровского переулка, в самом его начале, вытянулись в ниточку крепкие заборы и несколько каменных особнячков и добротных деревянных одноэтажных жилых домов с пятью окнами, выходящими в переулок. За этими заборами прятались от взглядов зевак небольшие дворы, стиснутые дровяными сараями. Нужный мне дом выделялся фигурным ограждением невысокой шатровой крыши. Следующий по переулку дом был попроще. Над ним возвышался брандмауэр доходного дома. Бывшая классная дама Усачевско-Чернявского женского училища от человеколюбивого общества выглядела потрясающе для своего возраста. Круглощекая, бойкая, улыбчивая женщина, следившая за своим внешним видом, несмотря на свои 77 лет, такая классическая сверхзаботливая бабушка, если бы у нее были внуки. Договорился с ней моментально, пройдя на ура бодиконтроль у Мусечки. Получил за 15 рублей в месяц три приличные комнаты, спальню, столовую и кабинет. В последнем я тут же решил сделать себе мини-качалку, вспомнив о своей давней страсти к гирям. Не успел я распрощаться с ММ Плеховой Изи, который теперь знал, где меня искать. Мария Ильинична принялась меня наставлять. Вам нужно, Василий, сменить стиль. Вот вы сказали про гири. Ах, физкультура, это так прекрасно. И соответственно вам нужно что-то спортивное, что-то более подходящее к вашей кепке и вашим прекрасным ботинкам. Гамаши, например, со свободными брюками. И обязательно норфолкский твидовый пиджак с заплатами на локтях. А на зиму, вполне честно, без капли подхалимажа, уточнил я. Зимой, задумалась почтенная дама, пальто пола из верблюжьей шерсти. А под него, быть может, неформальная визитка со скругленными полами спереди. Вы так разбираетесь в мужской моде. Польстил я Марье Ильиничне. О, да, мужская мода, моя страсть, забавный выбор для хобби. Ах, Василий, когда нет детей и внуков, что еще остается пожилой женщине? Следующее предложение моей хозяйки добило меня окончательно. Я бы хотела объяснить вам, Василий, свое отношение к визиту к вам молодых особ. А что тут объяснять? И так ясно. Баб, ой, простите, женщин в дом не водить. Ха-ха-ха, вовсе и нет. Я же не идиотка, чтобы не соображать, в чем нуждаются мужчины в полном расцвете сил. Если вам приспичит, хитро прищурилась бывшая училка, смело приводите. Лишь вульгарных девок с бульваров не нужно, и любовных страстей. Последний мой квартирант на этом и сгорел. Несчастный юноша, какая трагедия. Ай да Марья Ильинична, старушка, будь здоров. Чего-чего, а такого я не ожидал. Споемся. И мы спелись. Жизнь в Мансуровском потекла спокойно и со вкусом, в отличие от творившегося в городе и стране. Я наслаждался своим положением в меру своих скромных возможностей. Рвал цветы удовольствий с энтузиазмом неофита. Рестораны, кафе, шантаны, магазины. Приоделся, отчасти следуя советам моей хозяйки, отчасти руководствуясь своими желаниями. Объелся вкусностями, коих в столице было в избытке. Перепробовал кучу алкоголя, но в меру, без былого загула. Всегда удивлялся поведению попаданцев в прочитанных мною романах. Какой нормальный человек, попав, условно говоря, с корабля на бал, тут же бросится спасать мир. Я куда охотнее отведаю кулебяки с налимьей печенкой, чем побегу защищать грудью русскую монархию или, наоборот, ее свергать. Для полного комплекта не хватало той самой приличной особы, где такие водятся. Кого бы закадрить? Я перепробовал массу вариантов, от поездок на конках до прогулок в окрестностях женских институтов. Все без толку. Пробовал читать разного рода двусмысленные объявления в газетах. Опять мимо. 19 лет необразованная барышня ищет мужа-миллионера. Это еще цветочки. А вот такие ягодки, вроде дочь ада. Женщина с чертовским характером и стальными глазами ищет здорового черта. Ну ее нафиг. Я отбросил в сторону газету и схватился за голову. Местный вариант соцсетей меня не устраивал категорически. Что делать? Без бабы меня ждет, как уверяла моя хозяйка, страшная английская болезнь под названием сплин. Тоска, если по-русски. Василий, постучала в мою половину Марья Ильинична. К вам ваш юный друг Изяслав. Чем-то очень встревожен. Изяславом почтенная дама учтиво называла Изю, который и сам не знал своего полного имени. То ли Исаак, то ли Израиль. Интеллигенция скрывала презрительное отношение к жидам, вот Марья Ильинична и упражнялась. Изя действительно был встревожен. Да что там говорить, был в полном раздрае. Всклоченный, задыхающийся, красный как рак из кастрюли с кипятком. «Полиция?» — с тревогой спросил я. «Асю Шулера раздевают». «Тьфу ты!» Ни секунды не сомневался, что все закончится чем-то похожим. Бросился собираться. Ножны с Бауи на пояс, браунинг, доставшийся от бодрого на халяву, в карман, накинул бикешу, на голову кубанку без отделки верхоголуном. Погнали. К моему удивлению, пролетка по набережной доставила нас почти на Красную площадь. Нам сюда. Изя показал на группу ветхих домов вперемешку с богато декорированными между храмом Василия Блаженного и Москворецкой набережной, включая огрызок китайской стены и церковь Николы Чудотворца. То место, которое в моем будущем все знали как Васильевский спуск. Этакий аппендикс от зарядья с его непростыми обитателями. На Москворецкую набережную смотрели дома поприличнее, а за ними, в живорыбном ряду, картина совершенно преображалась. В этот переулок у самых стен Кремля, залитой водой и захламленной, мы и свернули. Зашли в какой-то загаженный подъезд, выдерживавший, по-видимому, ни одно ежегодное нашествие торговцев с грибного рынка во время Великого Поста 1. Поднялись на третий этаж, в малине, ожидаемо грязной, беспорядочной комнате, с нашим появлением стало тесновато. За столом четверо, трое жуликоватых картежников и потерянный Ася со стекленевшим взглядом. Талан на Майдан, солдат. Я удивленно посмотрел на игроков. Изя пришел на помощь. Шайтан на Гайтан. С вызовом откликнулся он и шепотом пояснил мне. Так положено отвечать игрокам. 2. Ну-ка, Мотя, уступи место гостю. Солдат желает присоединиться к нашей игре, нахально отреагировал, видимо, самый главный в компании, сидевший спиной к стене. Игрок было дернулся, но я надавил ему на плечо, заставив остаться на месте. Во что шпилим? В очко, садись играть или проваливай, дернулся под моей рукой Мотя. Я покачал головой. присмотрелся повнимательнее к рассадке игроков. Почему-то окно, за которым виднелись орлы на кремлевских башнях, не было прикрыто шторой, и сумрачный ноябрьский свет вливался в комнату. Перегнулся через пыжившегося встать Мотю и свободной рукой сцапал колоду со стола, отпустил его плечо, встал так, чтобы свет из окна падал на колоду, начал по одной метать карты на стол, одновременно поглаживая кончиком пальца кромку. «Так, так, так, и что тут у нас? Игра на глаз, ты, Ася, лопух, тебя тут кроют как овцу, а ты ни сном, ни духом. Что ты тут заливаешь?» Вскипел Мотя и вскочил из-за стола. Остальные игроки его поддержали, глухо заворчав: «Смотри внимательно, на рубашке нет рисовки, мы проверяли». И Ася смотрел: «Я не заливаю, а смотрю не как лох, а внимательно. И что ж я вижу? Сей хитрый прием называется ломка. Сперва загибают угол на нужной карте, потом ее кладут под пресс. Появляется чуть заметная тень на углах, видная лишь при косом освещении. О, так тут еще и на слух кто-то работает». Я бросил еще одну карту прямо к рукам Оси. Присмотрись, кромка слегка поцарапана чем-то острым. При перемешивании колоды опытный игрок услышит характерный звук. Вот тогда он и заложит нужную карту наверх колоды или вниз, смотря, что ему нужно. «Откуда ты такой взялся, умник?» — криво усмехнулся тот, кто приглашал меня в игру. «Как откуда?» «Из казармы. Поверьте, любители канделябров, когда годы проведешь в солдатской компании, еще и не такому научишься. И с насыпной галантиной знаком, и как коробочку исполнить. 3. Мой намек на канделябры, шулера поняли правильно. Вслед за Моти на ноги вскочил второй. «Хотите порезвиться, мальчики?» Моти, локоть на излом и ботинком по голени от всей души. Шулер рухнул, свернулся калачиком и завыл на высокой ноте. «Хороша моя выносливая обувка. Перелом или, как минимум, трещина. Удар ногой в ребро столешницы, и стол стремительно отъехал к стене, намертво заблокировав второго картежника. Он заерзал, силясь выбраться. Хоть и продолжал сидеть, выглядел точь-в-точь как краб, перевернутый на спину и бессмысленно машущий клешнями. Я не обратил внимания на его потуги. Куда больше меня привлек третий шулер, вытащивший выкудуху. Размер имеет значение, недотепа. Мой Бауи, мгновенно явившийся на всеобщее обозрение, сразу убедил игрока, что ему выпало 2 туза на мизере. «Ася, забери у дяденьки острый предмет, пока я ему руку не отрубил, или работничков на обеих руках». Угроза подействовала. Работничками шулера называли пальцы. Лишиться их, потерять прибыльную работенку и скатиться на самое дно. Нож полетел на пол. Ася откинул его ногой в сторону, потом не поленился поднять. Похоже, пришел в себя и снова подчинялся приказам. «Тебе это даром не пройдет, солдат». Прекратил барахтаться краб и перешел к угрозам. Я спрятал нож в ножны. «Помолчи пока, твоя очередь дойдет», и мощной оплеухой отбросил к стене того, кто пытался мне грозить выкидухой. Подбил колено, опрокидывая на спину. Придавил ему горло ногой. «Кто вам сказал, что у ребят деньги в карманах завелись? Кто слушок пустил?» Шулер хрипел. Пытался сбросить мою ногу в крепком ботинке. Рядом повизгивал Мотя, баюкая отбитую голень. «Признавайся, сука. Под шары попасть нам не привыкать. 4. Мы не в обиде. Отпусти, солдат!» — крикнул сидевший за столом. Ася и Иза решили его проучить и с небольшого разбега навалились на стол. Повреждения ребер гарантированы. «А-а-а! Пустите, гады, раздавите! Ну же, я жду ответа. Это Пузан. Пузан заказал вас пощипать. Я так и думал. Штраф с вас, мальчики. А вам, ребятки, пришла пора перебираться под мое крылышко. Нечего вам тут, в Зарядье, больше делать. Мое предложение ребятам, из разряда тех, от каких не отказываются». Они тут же согласились. Не знаю, зачем я с ними нянчился. Наверное, просто потому что в душе была пустота. Не было никого рядом. А человеку трудно быть одному. Плеховы, Марья Ильинична, не в счет. У них своя жизнь, свои планы, свои мечты. У меня, свои. И хотелось, чтобы кто-то их со мной разделил. «Хотите со мной в Америку?» — спросил я, когда мы выбрались из малины к кремлевским стенам. Парни остолбенели. «В Америку?» «Да, за океан. Строить новую жизнь, судьбу поменять». Иза и Ася переглянулись. Не успели ответить, как со Спасской башни раздался бой курантов. Над головой закружили белые мухи. Зима пришла. Ася хмыкнул. «У блатных менять судьбу, значит, из тюрьмы сбежать. Вот и мы сбежим. Из дурдома по имени Русь. А что для этого нужно?» — осторожно поинтересовался Изя. «Как что? Английский учить? Откуда же я мог тогда знать, что эта идея, По сути, лежавшая на поверхности и от чего-то ранее не пришедшая мне в голову, заставит мою жизнь выписать новый зигзаг. Один грибной рынок на Москворецкой набережной, работавший в первую неделю Великого Поста, был одной из самых посещаемых ярмарок в Старой Москве. Общественных туалетов не было, уверен, доставалось окрестным домам. Два таланна Майдан означает счастье на игру и приглашение в нее вступить, дословно деньги на сукно, на котором идет игра. Шайтан на гайтан, черт тебе на шею. Три насыпная галантина, шулерский прием, позволяющий менять количество очков на карте, стирая влажным пальцем приклеенный белый порошок. Коробочка, прием, вынуждающий снимающего колоду снять ее так, как нужно сдающему. Для этого он слегка сгибает тасуемую незаряженную, пустую часть колоды. Когда снимающий касается ее пальцем, она сама лезет в руки, стоит сдающему ее отпустить. В итоге, заряженная часть колоды оказывается сверху пустой. Упоминание канделябров – намек на то, чем обычно бьют шулеров. 4. Попасть под шары, быть избитым. Глава 11. Любовные стоны под грохот канонады. Во всем виноват дворник. Нет, не так, во всем виновата революция, которая сломала дворника, а вместе с ним еще кучу полезного народа. Горничные, няньки, кормилицы, поварихи, лакеи, камердинеры, коридорные и даже официанты, вся эта очень нужная господам братья из числа обслуги возьми да соберись в театре Олимпия в самом начале ноября. Все были представлены, все, за исключением дворников, спели революционную похоронную «Вы жертвою пали», приняли резолюцию. Присоединяемся к общей борьбе за волю, землю и труд. Требуем установления 8-часового рабочего дня, получения отдельной комнаты для прислуги, дня отдыха в неделю и месячного отпуска с сохранением жалования ежегодно, вежливого обращения. Причем тут дворник, все просто. Татарин Радик, или Радив, служивший незнамо сколько лет у Марьи Ильиничны, наслушался рассказов от женского элемента из числа домашней прислуги о требованиях простого народа. Взял да объявил забастовку. В тот самый момент, когда в нем была особая нужда, ибо повалил первый снег, столкнувшись с угрозой локаута от хозяйки, с вещами на выход, если не будешь работать, он психанул и скрылся в туман, то есть, позорно сбежал из дома, оставив почтенную старушку самой разбираться с чисткой крыши, двора и тротуаров в зимний сезон. Марья Ильинична была в шоке, не знала, что делать, а тут мы заявились втроем, щелчком пальца решив все ее проблемы. Добрая моя хозяюшка, заливался я соловьем, наплевать и забыть про Радика, вот вам двое из ларца одинаковы с лица, и снег почистит, и дрова наколют, и печи разожгут, разве что с ночными сторожами контакта у них не выйдет, и с околоточным. Божечки, Господь мне тебя, Васенька, послал, и твоих ребяток, всплеснула ручками бывшая классная дама и расцеловала всех нас троих, вот выручите меня, так выручите, они могут в моих комнатах пожить, еще не хватало. Пошли. Мусечка заливалась радостным лаем и толкала всех поочередно передними лапками. Знакомилась. И нисколько не возражала против нового соседства. Марья Ильинична умилилась. Вытерла кружевным платочком глаза. Накинула на плечи теплую пуховую шаль. Подхватила шпица на руки и повела нас во двор. Туда, где из добротного белокаменного полуподвала выходила наружу лестница и тускло поблескивали стеклами глубоко сидящие в кладке небольшие оконца. Спустились по ступенькам. Открыв дверь, мы увидели, что лестница имеет продолжение и ведет в приличных размеров комнату с выгородкой, за которой скрывался умывальник. Чугунная печь, труба которой была заведена в общий дымоход, обещала тепло в холодные зимние вечера. Просторный диван, неисповедимыми путями затащенный в узкий дверной проем подвальчика, столик, еле освещенный светом из-под слеповатых оконец под закопченным потолком, старый шкаф для одежды с резными створками и дверь в противоположном конце комнаты. Там еще одна, с гордостью сообщала наша хозяйка, спаленка. Маленькая, но уютная. Чур, моя, завопилась и кубарем скатился с лестницы. Стой, разыграем, закричал Изя и запрыгал по ступенькам вдогонку. Как прекрасно, когда в доме много молодежи, растроганно шепнула мне Марья Ильинична. Сказать, что ребята были довольны, ничего не сказать, они вознеслись. Никогда в жизни не имели они отдельной комнаты для каждого, и своего дома-крепости. Всегда на людях, постоянно с оглядкой на соседей, когда не знаешь чего ждать, за трещины, злой шутки или пера в бок. А тут тебе чистое постельное белье, и в моей квартире можно в теплый тубзик сходить, еще и кормит на убой, и хозяйка не скупится на ласковое слово, то чай зазовет попить, заставив стол вазочками с вареньем, то расцелует и что-нибудь подарит. Она начала учить их грамоте и математике, и английскому, с моим участием в уроках. С иностранным языком у меня беда, что я помню. Moscow is the capital of Russian Federation. Вася, какая федерация, какая столица, ты вообще понял, что сказал? Укорила меня Марья Ильинична, взявшаяся научить нас языку Шекспира. Упс, вот прокол так прокол, эко меня занесло на автомате. С тобой сложнее, чем с ребятами. Переучивать всегда сложнее. Какой-то неуч тебе произношение ставил, и словарный запас совсем убогий. Какой, какой? Средняя школа города Урюпинска, вот мой источник знаний. Когда в классе под 40 человек, а у самого желания зубрить нету от слова совсем, только такой результат и получишь. Тебе нужен частный учитель, желательно носитель языка. Посмотри в газетах объявления. Так в моей жизни появилась она, Анна, маленькая англичанка, любившая морщить лобик, молодая особа, работавшая раньше бонной в богатом доме и лишившаяся места из-за отъезда испугавшихся революции хозяев. Она давала частные уроки, сама приходила, в меблированных комнатах, где она снимала жилье, заниматься с приходящими учениками ей не разрешали. Вот она и колесила по всему городу, проклиная русский бардак на транспорте и промозглые московские ветра. Занимались мы с ней каждый день по несколько часов с перерывом на обед, а потом на чай. В пять вынь да положь ей самовар на стол и несколько бисквитов из булочной на Арбате. Традиция, понимать надо. Как-то раз, через неделю после знакомства, уже под вечер, когда серые ноябрьские сумерки вынудили фонарщиков пораньше зажечь фонари на бульварах и Пречистенке, я пошел провожать Анну до трамвайной остановки на Садовом кольце. В городе было неспокойно, забастовки не прекращались. Под сурдинку лезла из всех щелей разная городская дрянь. Могли и снасильничать одинокую девушку. Вид делать суццесс, Базиль, хвалила меня Анна, с удовольствием опираясь на мой локоть, а иногда и повисая, когда поскальзывалась на обледеневшем тротуаре. Было видно, что ей нравилось идти вместе со мной. Наверное, в моем обществе она чувствовала себя маленьким щенком, надежно спрятавшимся за спину здоровенного волкодава. Мои простецкие нравы ее не смущали. Куда больше ее вдохновляли мои занятия с Гири, которые я как-то раз продемонстрировал по ее просьбе. Нет-нет, доловил я ее оценивающий взгляд во время занятия английским. Совсем не учительский это был взгляд. Что-то иное в нем проскальзывало, что-то порочное. Но границ благопристойности мы не нарушали.